Ода пешему ходу. Век сплошных скоропадских, роковых скоростей. Слава стойкому братству, пешехожих ступней. Все утесно, все рощно, прямиком, без дорог, обивающих мощно лишь природы порог. Дерзко попранный веком, век турбин и динам, только жить, что калекам, но и мстящий живам за рекламные клейма на вскормившую грудь. Нет, безногое племя, даль ногами добудь. Слава толстым подметкам, сапогам на гвоздях, ходокам, скороходкам, божествам в сапогах. Если есть в мире ода богу сил, богу гор, это взгляд пешехода на застрявший мотор. Сей ухмыл в поларшина, просто шире лица, пешехода на шину взгляд, что лопается. Поглядите на чванством распираемый торс, паразиты пространства, алкоголики верст, что сквозь пыльную тучу рукоплещущих толп расшибаются, случай дури собственный столб.